Глава третья. Сата сидела на пологом холме в окружении своих телохранителей. Внизу вдоль реки тянулась узкая колонна натингемской армии. Даже с этой высоты не видно было конца шевелящейся ленте. И созналось, что здесь около 3000 человек, но о количестве повозок не имело представления. Натингем направил в поход 2000 солдат и наемников с побережья. Кроме того, к войску присоединилось почти 1000 ополченцев. Девушка посмотрела вперед, туда, где Стайра срывалась серебристым водопадом. Армия преодолевала преграду сразу в нескольких местах. Робин не стал делать обход к более удобному подъему, на это ушло бы около суток. Ведь обозным телегам нелегко двигаться в лесу. Правда, здесь тоже приходилось нелегко. Повозки в некоторых местах приходилось поднимать чуть ли не на руках. Но людей хватало, и постепенно обоз перебирался наверх. Обернувшись, Сата облегченно вздохнула. К ее радости Робин и на этот раз не стал заглядывать в деревню, где ее раньше держали как пленницу. Девушка все еще опасалась гнева возлюбленного и не хотела, чтобы погибло целое селение. Местные крестьяне ничуть не отличались от других своих соплеменников. Их вина перед вождем была сомнительной. Правда, чем ближе Кайтек был на Ризу, тем сильнее позиция атонов. В свое время здесь истребили почти все местное население, так как вблизи источника часто рождались иисы, да и религиозный пыл жителей был весьма высок. На опустевшие земли поселили верных шаквутов, деревень мринов близ Айтек-Бланариза не осталось. С течением времени верность новых поселенцев уменьшилась, но не исчезла окончательно. Отношение к армии Натингема было более чем прохладное. Только сильный страх мешал фанатикам проявлять открытую враждебность. «Долго нам еще здесь сидеть?» — обернулась волшебница Канити. «Не знаю», — лучница пожала плечами. «Пока Хонда не разрешит, наверх нам подниматься запрещено, так что будем отдыхать. Вон, посмотри на Рейга. Почти час уже храпит, ему даже муравьи не мешают». «Они брезгуют», — усмехнулась Сата. «Я все слышу», — не открывая глаз, отозвался маг. «Нехорошо старших обижать». Девушки рассмеялись, а Рейк добавил: «Доблестный Хонда просто беспокоится о нашей безопасности. Он очень заботливый и добрый человек». «Разумеется», — скептически произнесла Сата. «Доброта его не знает границ. На вчерашнем военном совете он предложил уничтожить все местные деревни». «Зачем?» — удивилась Анита. «Сказал, что жители настроены враждебно, и чтобы избавиться от влияния атонов, их надо истребить или выгнать». «Разумная идея», — одобрительно высказался Таранвер. «Живодер», — возмутилась волшебница. «Здесь же тысячи людей». «Ничего не поделаешь», — вмешался в разговор Рейк. «Чтобы установить свой порядок мирными методами, необходимые многие годы». «Господи», — вздохнула Анита. «Иногда мне кажется, что я просто сплю и вижу кошмарный сон. Когда же это кончится? Если бы мне еще немногим более года назад сказали, что я стану такой хладнокровной убийцей, то я бы рассмеялась. А теперь вполне серьезно обсуждаю планы геноцида по отношению к тысячам местных жителей. И ничего. В душе нет особого протеста. Если понадобится, возьмусь за лук без колебаний». «Расскажи еще что-нибудь про свою землю», — попросил Таранвер. Старый маг слушал истории о другой планете с восторгом маленького ребенка. Он мог доставать Златовласку часами. Опасаясь, что маг сядет на своего любимого конька, девушка неохотно произнесла: «Да я уже все, что знаю, рассказала». Но Рейк не унимался. «Послушай, вчера, когда Тевтон командовал своим солдатам укладываться на ночлег, он крикнул следующее: «Шевелитесь, зародыши недоделанные! Быстро расползайтесь по своим презервативам!» В этой фразе меня заинтересовало последнее слово. Явно земного происхождения. Что оно означает? Еле сдерживаясь от смеха, Анита покачала головой. «Уж не палатки, это точно. А что?» «Пусть тебе Хонда расскажет». «От него дождешься», — усомнился маг. «Не беспокойся, значение этого слова Хонда объяснит с удовольствием». «А вот и он, легок на помине», — сказала Сата. Остановив единорога в нескольких шагах, Хонда заявил: «Хватит прохлаждаться. Пристраивайтесь за этим отрядом всадников и не отставайте. Наверху выбирайтесь к флагу Робина. Он на опушке первого леса». Девушки потянулись к своим единорогам, а маг спросил: «Послушай, ты ж землянин?» «Естественно, да еще и коренной». «Тогда не мог бы ты объяснить мне, что такое презерватив?» Покровительственно улыбнувшись, Хонда хлопнул Таранвера по плечу. «Ох и темнота! Езжай за мной, этот вопрос надо прояснить подробнее, и желательно, чтобы девушки тоже слушали, им полезно». Армия собиралась невероятно медленно. Войска жителей побережья не оставляли попыток выбить атонов завоеванных территорий. Отход подразделений был затруднен. Два захваченных города уже вплотную стояли перед угрозой осады, но делать было нечего. Для возврата Южной Вертины атонам необходимы были немалые силы. Зардрак не жалел денег, однако это помогало мало. Горные кланы были сильно истощены последними войнами и междоусобными сварами. Воинов они давали очень мало. Северная Вертина тоже бурлила недовольством. Оттуда почти не поступали охотники и ополченцы. Но все равно силы поступали немалые. Если бы половину такой армии послали против Ноттингема зимой, то сейчас все бы уже позабыли о Цухванах. Но сейчас даже такое войско не могло гарантировать победу. Поэтому приходилось ждать подхода дополнительных сил, до хрипоты спорить с верховными жрецами из-за каждого отряда. Те никак не могли смириться с мыслью оставить побережье в покое. В дверях показался послушник. «Великий, прибыл большой отряд нуров с перевала, много стражников и передвижных баллист». «Хорошо, прикажи приготовить мне суфима. Я сам встречу новых воинов». Вид Коуфа Мессету не понравился. Адмирал стоял перед обзорным экраном в своей любимой позе, расправив плечи и сложив руки за спиной. Он внимательно рассматривал то же самое старое изображение дракона и, не повернувшись при появлении наблюдателя, холодно произнес: «Приветствую вас, Мессет». «Да, адмирал, я тоже рад нашей встрече». «Удивлен, что это происходит нечасто. Но, адмирал, я сильно загружен работой». «Мессет, где результаты этой работы?» «Но как же? Мы разработали целую систему новейших зондов. Наша система наблюдения подняла свою эффективность в несколько раз». Коув покачал головой и указал на изображение. «Несмотря на все усилия, мы еще ни разу за последние месяцы не зафиксировали это существо. В чем причина, если ваша система наблюдения действительно эффективна. Мы не знаем логики поступков древнего создания. Может, оно вообще перестало появляться на поверхности планеты? Сидит в каком-нибудь убежище? Мессет, мне нужен результат. Адмирал, я никак не пойму, зачем нам надо убивать это существо? Если оно не хочет идти на диалог, то должно быть ликвидировано. Никто не вправе распоряжаться уникальными ресурсами запретного мира в одиночку. А кроме того, само существование этого дракона несет опасность для всей галактики. Всем известно, что в истории было два случая, когда он уничтожал целые цивилизации с помощью невероятных технологий древних. «Да», — согласился Мессет. «В истории эти события получили название «Первая» и «Вторая» попытки. Но судите сами. Катастрофы происходили после того, как кто-нибудь пытался захватить запретный мир. Ведь мы не планируем то же самое. В случае неудачи страшно представить последствия». «Риск есть», — согласился Коув, — «но он неизбежен. Мы никогда не смиримся с тем, что где-то существует совершенно непредсказуемое создание, которое с легкостью может уничтожить весь мир. Эту угрозу следует устранить даже без учета ценности запретного мира». «Но ведь прежние катастрофы случались тоже по инициативе жителей галактики. Этот дракон не нападает первым, он просто реагирует на планы захвата запретного мира. Если мы не будем трогать его, то и он не станет причинять нам вред». «Мессет», — ледяным голосом произнес Коув, — «я не вижу смысла в подобной беседе. Есть приказ, и его надо выполнять. Всякое обсуждение его целесообразности бесполезно. Все давно решено». Наблюдатель горестно опустил свою большую голову. «Как это просто — уничтожать то, чего не можешь понять!» Адмирал криво усмехнулся. «А вы знаете, что на Земле, согласно мифологии некоторых народов, убийство дракона считалось великим воинским подвигом?» «Нет». «Странно. Но на моей родине в древние времена считали так же. В сказках рыцарь, не убивший ни одного дракона, не являлся полноценным воином». Указав на экран, Коув добавил: «У нас есть редчайшая возможность проявить свою доблесть. Для этого надо только убить последнего дракона галактики».